Раньше они знали только факт смерти Ниньяна. Они не знали, где именно он умер и кто его убил. Фракция Небесный Грот обладала особым инструментом, который позволял им хранить частичку душ своих самых талантливых учеников. Как только один из них умирает, его или ее прядь души автоматически рассеивается и исчезает из инструмента. Тем не менее, это только позволило им узнать, жив ли их ученик. Однако они не могли узнать все обстоятельства смерти учеников. Да, Ниньян был убит одним из фантомов, которые недавно сошли на измерение раскола пустоты. Нитянь продолжал цеплялся за свое заявление. Есть особая область к востоку от пепельного города в измерении раскола пустоты, которую люди называют запретной зоной, потому что в этой области очень часто падают метеориты. Поскольку Ниньян не смог изучить свою звездную метку, он считал, что этот регион имеет какую-то связь с древним дворцом фрагментарных звезд. Он отправился туда, чтобы испытать свою удачу и посмотреть, сможет ли он найти там способы изучить свою фрагментарную звездную метку. С другой стороны, мне нужно было большое количество звездных камней, чтобы практиковать заклинания со звездных меток, поэтому я тоже был там в поиске звездных камней. Я видел, как Ниньян устремился к метеору сразу после падения. Тем не менее, никто не знал, что внутри этого метеора скрывается фантом. Он намеренно решил скрыть правду. Хуафан, так же как и эксперты из измерения небесного пламени, нахмурились, слушая повествование Нитяня и размышляя о его подлинности. После того, как Нитянь закончил свой рассказ, все собравшиеся остались стоять молча и размышлять о правдивости истории Нитяня. Только спустя долгое время Хуафан холодно хмыкнул и сказал: «Я поверю тебе, но теперь, когда мы знаем, что Ниньян умер именно в измерении раскола пустоты, мы отправим туда людей для проведения тщательного расследования. Если мы найдем доказательства, что это ты убил Ниньяна, то тебе придется заплатить за свое преступление. Что вы имеете в виду?» – холодно спросила Ли Цзин. Фан Хуан посмотрел на нее и спокойным тоном сказал: «Все просто. Тот, кто убьет одного из наших избранников, должен будет компенсировать нам потерю. Наша секта вложила бесконечные усилия и ресурсы, чтобы вырастить Ниньяна и сделать его тем, кем он был. Если мы узнаем, что он убил Ниньяна, тогда ему придется присоединиться к фракции Небесный Грот и заполнить пустоту, которую он оставил убийством Ниньяна». После этих слов все присутствующие серьезно задумались. Казалось, что никто не ожидал, что наказание за убийство одного из лучших учеников фракции Небесный Грот будет таким необычным. Вскоре Чан Ксен и остальные пришли в себя. Они постепенно поняли ход мыслей Хуэфана. Теперь, когда Нитянь собрал все три фрагментарные звездные метки, это означало, что он получит полное наследие древнего дворца фрагментарных звезд. В таком случае, к какой бы фракции ни решил присоединиться Нитянь, он сможет привнести совершенно новые, глубокие концепции культивирования и тайную магию в эту новую фракцию. Собственно говоря, причина, почему фракция Небесный Грот была готова отказаться от Ниньяна и отдать его звездную метку Нитяню, заключалась именно в этом. Они бы предложили отдать ему третью звездную метку в обмен на вступление в их фракцию. Тем не менее, Хуэфан не ожидал, что Нитянь сможет взять фрагментарную звездную метку самостоятельно. Учитывая это, их план заманить Нитяня присоединиться к фракции Небесный Грот был обречен на провал. Поэтому Хуэфан подумал о новом способе, где он будет использовать убийство Ниньяна в качестве предлога для присоединения Нитяня. Как только бы Нитянь присоединился к фракции Небесный Грот, это означало бы, что наследие древнего дворца фрагментарных звезд также принадлежало бы фракции Небесный Грот. Мы можем сосредоточиться на этом позже, но в настоящее время наш приоритет номер один – запечатать пространственный разлом, сказал Чан Ксен. Хорошо. Хуафан кивнул в знак согласия. Затем он повернулся к Нитяне и с подозрением спросил: «Нитянь, ты изучил только одну звездную метку. Ты уверен, что тебе удастся сформировать древнюю печать без остальных двух меток? Формирование великого древнего заклинания было здесь все время», — объяснил Нитянь. «Мне просто нужны были все три звездные метки», — Чан Ксен энергично сказал. «Хорошо, делай то, что должен делать. Никто не будет тебе мешать прерывать». После этого Нитянь сел на вершине горы, которая, как он знал, была одной из трех горных вершин, образовавших великое заклинание, и начал взаимодействовать с тремя фрагментарными звездными метками на груди. Глава 356. Властелин всех миров. Глава 356. В чреве каждой из трех высоких горных вершин была специальная магическая формация, оставленная древним дворцом фрагментарных звезд. Чтобы запечатать пространственный разлом, все три формации должны работать вместе. Фрагментарные звездные метки были ключами для активации этих могущественных заклинаний. Нитянь был бы только инициатором. После того, как он сел и медленно изучил заклинание, которое позволило бы ему активировать формацию, лишь только тогда он начал использовать древние заклинания. Его пучок психической энергии влетел в его изученную звездную метку. Как только это произошло, он почувствовал, что в горной вершине, на которой он сидел, родились три чрезвычайно сильные зоны магнитных полей. То же самое произошло на двух других вершинах, которые вместе с этой образовывали треугольник. Сразу после этого две оставшиеся звездные метки на его груди вылетели и начали парить прямо перед ним. Вжух! Внезапно они превратились в два потока ослепительного звездного света и выстрелили в сторону двух других горных вершин. В этот момент все зрители, с которыми до этого говорил Нитянь, устремили свои взгляды прямо вслед за двумя вспышками ослепительного звездного света, которые устремились сквозь демоническую ци прямо к горным вершинам. В следующее мгновение то же самое произошло с уже изученной звездной меткой. Она также превратилась в яркую вспышку и влетела на вершину горы, на которой сидел Нитянь. В этот момент семь фрагментарных звезд в душе Нитяня одновременно засияли ярким светом. Кроме того, после того, как звездные метки покинули тело Нитяня, казалось, они превратились в три совершенно новых небесных глаза. Когда они летели к вершинам, Нитянь в этот момент испытывал все, что могли испытать его небесные глаза, будь они на месте трех звездных меток в этот момент. В течение нескольких секунд он обнаружил, что три фрагментарные звездные метки достигли горных вершин. Каждая горная вершина обладала впадиной, словно это был небольшой вулкан. Когда фрагментарные звездные знаки проплыли через огромное полое пространство, Нитянь имел очень четкое представление об окружении. Он заметил, что внутренняя часть горы была полностью покрыта древними символами и знаками, описывающими древние звездные заклинания и техники. В самом низу этого небольшого жерла находилась пагода. Три фрагментарные звездные метки быстро устремились к этим трем пагодам, не останавливаясь ни на минуту. Сразу же после этого пагоды были освещены фрагментарными звездными знаками и засияли ярким звездным светом. В этот самый момент бесчисленные символы и знаки на стенах тоже засияли и начали хаотичное движение целыми цепочками. Все эти символы напоминали Нитянь многочисленные скопления звездных вспышек, которые он мог создавать с помощью звездного удара. Разница была лишь в том, что их было гораздо больше. Все эти звездные вспышки соединялись и взаимодействовали между собой, приводя магическую формацию в действие. После этого все жерла гор заполнялось невероятно ярким сиянием. Гррррррррррр. Вдруг раздался приглушенный грохот и гул. Яркий звездный свет начал подниматься прямо из горных вершин, делая горы похожими на яркие свечи. Спустя еще несколько секунд они уже не были похожи на свечи. Теперь они были похожи на гигантские маяки. Шок можно было увидеть в глазах экспертов глубинной стадии, которые стояли рядом с Нитянем, когда они смотрели вниз на каменную землю. Сверкающий звездный свет поднимался из темно-голубой каменной земли, окутывая всю территорию внутри горного треугольника. В то же время темно-фиолетовая демоническая ци, которая заполнила всю область, казалось, была полностью зачищена в этой области. «Смотрите, там, в воздухе!» – воскликнул призрачный глаз. Все тут же подняли глаза. Когда бушующая демоническая ци постепенно рассеялась, впервые за два года здесь вновь можно было увидеть звездное небо. В ночном небе звезды, казалось, сияли ярче, чем когда-либо. Внезапно многочисленные полосы яркого звездного света начали стекать из космоса, будто бы это были прекрасные реки света. Казалось, что звездный свет смог пролиться на эту область только благодаря этим трем горам, которые теперь работали как маяки. Все многочисленные реки света сходились максимально близко к горам. Когда этот звездный свет изливался на всю окружающую территорию, то демоническая ци моментально рассеивалась. Чанг Сен, Хуафан и другие, казалось, были ошеломлены захватывающей сценой и сели в позу лотоса один за другим. Все эти люди призвали энергию души и начали исследовать потоки звездного света, в надежде получить некое просветление. Несмотря на то, что они не практиковали заклинания звездной энергии, они все равно пытались получить некое просветление, а именно то просветление, которое помогло бы им лучше понять законы природы и, вследствие этого, научиться лучшим методам культивирования. поэтому все они затаили дыхание и попытались уловить тончайшие изменения в их окружении. На другой вершине горы, Хуаму и Пейцицы, которые прибыли до Нитиня и других, также сели на землю. Нематериальное магнитное поле распространилось изнутри тела Хуаму, обволакивая его самого и Пейцицы. На вершине горы они были не очень далеко от Нитиня и других. Тем не менее, поскольку Хуаму намеренно замаскировал свою ауру и ауру Пейцицы, даже Чан Сен и Хуан Фан не смогли ощутить их присутствие. Цици, почувствуй необычные изменения в пространстве вокруг разломов, мягко сказал Хуаму. Если ты сможешь уловить, каким образом эти великие древние воины Ци запечатывали и взаимодействовали с разломами, то ты получишь величайшее просветление. Пейцици мягко кивнула. Да, хорошо. Сидя на вершине чрезвычайно высокой горы, с глубоким вздохом, она смотрела вниз на огромный пространственный разлом, который проявился из-за рассеивания демонической ци. В середине треугольника из трех высоких горных вершин, темно-фиолетовая демоническая непрерывно сочилась из огромной черной дыры. Между тем, вокруг черной дыры, казалось, появилось большое количество мелких пространственных трещин. В этот момент все более ослепительно яркий звездный свет изливался с высоты и сходился на черной дыре, изливая на нее реки звездного света. ВЖЖЖ. Многочисленные пространственные разломы вдруг начали хаотично двигаться. Казалось, что гигантская невидимая рука направляет эти реки звездного света, чтобы что-то исправить. Однако оказалось, что многочисленные разломы двигались отнюдь не хаотично, наоборот, они начали сходиться над большой черной дырой и, казалось, в этот момент они превращались в неподвижную сеть, словно под действием древней печати они больше не могли двигаться. Пейцици заметила, что объем демонической ци, вытекающей из черной дыры, заметно уменьшился. Казалось, что сеть пространственных разломов накрыла черную дыру, прямо как лист белой бумаги. В этот момент демоническая ци стекалась исключительно в пространственные разломы. Тем временем, когда реки звездного света продолжали стекать по устью черной дыры, многочисленные трещины на земле вокруг дыры быстро исчезали. Казалось, это не займет много времени, прежде чем все мелкие трещины полностью исчезнут. Нитянь заметил, что после того, как он осветил пагоды в пределах трех горных вершин, все работало упорядоченно, движимое глубокой сложной формацией заклинаний, оставленной древним дворцом фрагментарных звезд. Работа Нитяня как инициатора активации была завершена, поскольку звездные метки нашли путь к трем пагодам. В этот момент все вокруг него пытались проникнуть в таинственную формацию заклинания и почувствовать, как она взаимодействовала со звездной энергией в изливающихся реках звездного света. Он хотел воспользоваться моментом и направить часть уникального звездного света в Совет Духовное Море. Тем не менее он боялся, что он каким-то образом повлияет на процесс запечатывания черной дыры. Поэтому он поднялся на ноги и подошел к краю вершины горы, где он просто стоял и внимательно наблюдал за процессом. Он отметил, что когда демоническая ци рассеивалась от света звезд, в долине среди трех высоких горных вершин можно было увидеть значительное количество странных растений. Казалось, здесь было великое множество растений, каждая из которых имела невероятно странный внешний вид. Некоторые из них имели черные ветви и листья, в то время как другие растения были полностью фиолетовыми. На многих из них даже были фиолетовые полупрозрачные плоды, внутри которых сиял странный свет. В то время как он рассматривал растения, в его поле зрения попало несколько духовных зверей. У каждого из них были темно-фиолетовые глаза, словно они подверглись какой-то странной мутации. Некоторые из них ели листья растений, в то время как другие сражались за плоды, которые напоминали фиолетовый нефрит. В это время Нитянь заинтересовался еще сильнее, поэтому он сформировал семь небесных глаз и отправил их вблиз к зверям. Вскоре он обнаружил, что окружающие долины были заполнены еще большим количеством мутировавших духовных зверей. Он даже обнаружил большое количество скелетов, которые, казалось, принадлежали этим самым духовным зверям. Именно тогда он понял, что когда бушующая демоническая ци заполнила эти земли, большинство обычных духовных зверей погибло, будучи неспособными пережить нахождение в этой демонической ци. Выжили только те, которые постепенно адаптировались к этой демонической ци. В этот момент Цулинь тихо появилась рядом с ним и сказала: «Наше счастье, что здесь сейчас нет демонов. В противном случае они могли бы легко превратить этих зверей в демонов низкого уровня. Поразительно, это просто невероятно, сказал Нитянь. Вжух. В тот самый момент внезапно прибыли еще три человека. Один из них был глава секты парящих облаков, Цзян Чжесу, с которым Нитянь однажды встречался в городе темных туч. Однако теперь он выглядел очень злым. Его лицо было покрыто кровью, словно он только что с кем-то сражался. Глава 357. Властелин всех миров. Глава 357. Будучи главой секты парящих облаков, Цзян Чжесу находился на позднем этапе мировой стадии и был всего в шаге от перехода на глубинную стадию. Лишь небольшая группа воинов в измерении небесного пламени могла так неплохо ранить его, и эта группа воинов в большинстве своем сейчас находилась рядом с Нитянем. Нитянь был шокирован тяжелым потрепанным видом Цзян Чжесу. Казалось, Нитянь обдумывал варианты произошедшего с ним. С Цзян Чжесу пришло двое других воинов, одним из которых была Юань Сянь из секты Темной Долины, которую Нитянь знал довольно хорошо. С момента своего появления здесь, на вершине горы, она не сводила своего ледяного взгляда с Нитяня. Она была из клана Юань, а Юань Фэнчунь был ее старшим братом. По-видимому, она уже узнала об инциденте с кланом Юань, который произошел в городе темных туч. Она наверняка знала, что виновником погрома в клане Юань был Нитянь. Что ж, Юань Сянь, другой человек, Сон Квинши из секты таинственного тумана, тихо воскликнул. Все секты и фракции пытались угодить вам и позволили клану Юань переехать в город темных туч. Тем не менее, мы не предвидели, что ваш старший брат действительно будет полагаться на нашу милость и делать все эти неподобающие вещи у нас за спиной. Ему не стоило так обращаться с кланом Ан и кланом Ни. Он сам спровоцировал эту трагедию. Сон Квинши был воином среднего этапа глубинной стадии и самым мощным экспертом в секте таинственного тумана. Его статус в своей фракции был схож со статусом Ву Цзи в секте парящих облаков. Цзян Цзису вскочил и сказал, что сделано, то сделано. Надеюсь, вы сможете успокоиться и не создавать новых беспорядков. Ли Цзин из культа крови первоначально пыталась получить просветление от великой магической формации. Однако, как только Юань Сянь прибыла на гору, ее взгляд тут же зафиксировался на ней. В мгновение ока ее глаза стали кроваво-красными, когда они наполнились жгучим желанием убийства. На лице Юань Сянь мелькали различные эмоции. В секте Темной Долины тоже были могущественные воины. Однако большинство из них исчезло при крупномасштабной осаде демонами. Эти самые эксперты видели будущий крах фракции, поэтому они решили предать свою фракцию и уйти в другие измерения, оставив при этом на растерзание демонам и фракцию, и все измерения небесного пламени в целом. Юань Сянь все время думала о том, что ее секта больше никогда не будет великой и могущественной. Эта мысль постоянно отравляла ее разум. Можно сказать, что она была одним из очень немногочисленных выживших, поэтому секта Темной Долины продолжала существовать лишь формально. Чан Сен ворвался в разговор и сказал, «Они правы, Юань Сянь. Попробуй взглянуть на общую картину произошедшего и происходящего». Она еще раз пристально взглянула на Нитяня и заставила себя успокоиться. Она не сказала ему ни слова. Казалось, она наконец почувствовала, что Нитянь взвалил на свои плечи тяжелую ношу, судьбу трех измерений. В таком случае, если бы Нитянь убил не только Юань Фэнчуня, но и всех немногочисленных выживших секты Темной Долины, включая Юань Сянь, то никто бы ему ничего за это не сделал, поскольку сейчас он стал поистине важной фигурой. Она понимала, что она ничего не может сделать ему, пока не может. «Что с тобой случилось?» – брат Сонг спросил. «Чан Сен», – Сун Винши ответил. «Мы столкнулись с мутировавшими духовными зверями». «Мутировавшие звери». Нахмурившись, Чан Сен пристально посмотрел на всех троих и заметил, что Сонг Винши был почти невредим, в то время как Юань Сянь и Цзян Чжесу были ранены. Он с удивлением спросил. В этой области нет высокоуровневых мутировавших зверей. Как простые звери могли нанести такие серьезные раны? Поскольку секта Ада была очень близко к этой области, Чан Сен приходил в эту область каждые несколько дней, чтобы посмотреть, есть ли признаки прибытия армии демонов. Он обнаружил, что демоническая ци полностью поглотила эту область, из-за этого большинство духовных зверей погибло. Лишь немногим удалось выжить. Эти самые выжившие мутировали и приобрели возможность культивировать с помощью демонической ци. После мутации эти духовные звери стали гораздо более сильными, однако из-за этого их уровень не вырос. Цзян Чжесу и Юань Сянь столкнулись с несколькими мутантами пятого уровня на пути к этому месту. «Я обнаружил ауру духовного зверя шестого уровня на своем пути, и я избежал контакта с ним». Почти торжественным голосом сказал Сон Квинши. Сила духовного зверя пятого уровня приблизительно равна силе воина мировой стадии. Сила духовного зверя шестого уровня была примерно равна воину глубинной стадии, не говоря уже о том, что их сильные стороны стали еще более выраженными из-за мутаций. Что? Чан Сен был ошеломлен. Я неоднократно осматривал этот район. Почему я не обнаружил никаких зверей пятого и тем более шестого уровня? В этот момент Хуа Фан из фракции Небесный Грот сказал безразличным тоном. На самом деле, тут все просто. После достижения пятого или шестого уровня интеллект духовных зверей не только резко возрастет, но и их мясистое тело станет несравнимо жестким, что позволит им адаптироваться к демонической ци, которая просочилась в наш мир из демонических измерений. Как только они адаптируются, они не только не будут убегать от демонической ци, они будут специально искать ее источники и культивировать там. Я предполагаю, что духовные звери пятого и шестого уровня, с которыми они столкнулись по пути сюда, изначально не проживали в этой области. Скорее всего, они пришли сюда совсем недавно. Кроме того, с этими словами Хуа Фан глубоко вздохнул и добавил, как вы, наверное, знаете, в древние времена измерение небесного пламени изначально было местом обитания демонов. До появления древнего дворца фрагментарных звезд в этом измерении не было обычной духовной ци. Вместо этого, именно демоническая ци заполняла каждый уголок измерения. В то время здесь обитали только исключительно демоны. До сих пор многие духовные звери, которые культивируют духовную ци, все еще несут в себе демоническое наследство. Возвращение к демонической ци сделало с ними такое. Исходя из этого, звери все еще испытывают тягу к демонической ци, поэтому они стремятся к самым крупным источникам этой самой энергии. По сути, эти звери являются низкоуровневыми демонами. В этот момент лица всех присутствующих переливались разными эмоциями. Казалось, они начинали понимать смысл слов Хуа Фана. Хуа Фан продолжил. Вот почему демоны не спешили нападать. Как только демоническая ци заполнит большую часть измерения небесного пламени, многие духовные звери изменятся и станут низкоуровневыми демонами. В таком случае, при начале вторжения высокоуровневые демоны смогут повести в бой еще более крупные армии. Даже сейчас, когда они еще не вторглись, но уже сейчас приходится иметь дело с низкоуровневыми демонами. Он прав, воскликнул Нитянь. Когда он слушал объяснение Хуа Фана, Нитянь заметил через свои семь небесных глаз, что большое количество мутировавших духовных зверей сходились на них со всех сторон. Казалось, что эти пурпурные зловещие духовные звери не хотят, чтобы пространственный разлом был запечатан. Напротив, они жаждали, чтобы еще более богатая демоническая ци изливалась из этого пространственного разлома. Они хотели, чтобы все измерения небесного пламени вновь погрузилось в демоническую ци. Чан Сен поднялся на ноги и сказал Нитяню, «Останься здесь и наблюдай за работой магической формации. Убедись, что пространственный разлом запечатан. Эти духовные звери практически являются демонами. Если мы не избавимся от них сейчас, то они доставят нам неприятности в будущем. Я останусь здесь и буду охранять Нитяня», — сказал Ли Цзин. Чан Сен кивнул и сказал, «Хорошо». Сразу же после этого самые могущественные воины ци измерения небесного пламени спустились с горной вершины и начали применять свои самые сильные заклинания, мутировавшие духовные звери. В глазах Нитяня засияла некая странная идея. Из своего предыдущего опыта в измерении раскола пустоты Нитянь узнал, что мутировавшие звери обычно несут куда более богатую эссенцию плоти. Учитывая, что ему постоянно нужно было питать зеленую ауру, в его глазах все эти многочисленные звери напоминали ему энергетические пилюли, которые несли в себе богатую эссенцию плоти. Глава 358. Властелин всех миров. Глава 358. На вершине горы Хуа Фан и Су Линь из фракции Небесный Грот остались стоять на своем первоначальном месте. Поскольку они были не из измерения небесного пламени, они не были обязаны убивать приходящих духовных зверей, что представляло огромную угрозу только для измерения небесного пламени. Они были здесь только для того, чтобы убедиться, что Нитянь закончит свой долг и запечатает пространственный разлом. «Сколько времени тебе потребуется, чтобы полностью запечатать этот пространственный разлом?» — спросил Хуа Фан. В душе он сильно беспокоился за успех Нитяня. Фракция Небесный Грот в измерении Таинственных Небес была на грани погружения в бушующую демоническую ци. Если они не смогут закрыть пространственный разлом в ближайшее время, то их секта будет вынуждена эвакуироваться. Вокруг фракции Небесный Грот находилось множество травяных садов, где они выращивали большое количество лекарственных растений и трав. Однако, поскольку демоническая ци пронизывала их измерения, многие из них были разрушены и стали совершенно бесполезными. С каждым днем фракция «Небесный грот» терпела все новые значительные потери. Причина, по которой фракция «Небесный грот» даже решила отдать фрагментарную звездную метку Нин-Яна и отдать ее Нитиню, заключалась в том, что они теряли терпение. «Я не знаю точно, но я думаю, что это займет некоторое время», — ответил Нитянь. В глубине ночи яркий звездный свет все еще стекал со звездного неба. В центре треугольника из трех высоких горных вершин бесчисленные лучи звездного света окружают громадную черную дыру. На данный момент, как инициатору, Нитяню ничего не нужно было делать, поскольку фрагментарные звездные знаки осветили внутренние пагоды и активировали формацию великого заклинания, оставленного древним дворцом фрагментарных звезд. Все, казалось, шло своим чередом. В отдаленных местах горстка самых могущественных экспертов в измерении небесного пламени убивала мутировавших духовных зверей под руководством Чан Сена. Нитянь заметил через свои семь небесных глаз, что звери топами шли к горе, и также, толпами, умирали от рук воинов. Тем не менее, Чан Сен и другие сосредоточились только на убийстве и, похоже, не имели ни малейшего желания собирать духовные материалы или мясо духовных зверей. При виде такого количества потерянного мяса Нитянь вздохнул. Вжух! В этот момент кровавый лотос Лицзин внезапно улетел куда-то вдаль. Он бросился в область, где было множество мертвых духовных зверей. Кровавый лотос пролетал над их трупами и вытягивал кровь этих зверей. По мере того, как кровавый лотос поглощал все больше и больше крови, он становился все более красным, но, в то же время, все более прозрачным. Словно великолепный красный драгоценный камень он излучал ослепительно яркий свет. Заклинание очистки крови. Пробормотал про себя Нитянь. Заклинание очистки крови было поистине удивительным талантом культа крови. Когда он использовал его для очищения крови зараженных духовных зверей в измерении раскола пустоты, он мог получить чистейшую эссенцию плоти без лишних примесей. Все примеси оставались на дне бочек с кровью, на которые он применял это заклинание. В этот момент кровавый лотос Лицзин, казалось, использовал заклинание очистки крови, чтобы очистить кровь мертвых мутировавших зверей и поглотить эссенцию плоти. Как духовное сокровище класса связующих душ, кровавый лотос обладал собственной душой. Казалось, что он мог самостоятельно использовать поглощенную кровь для применения заклинаний крови. «Как у тебя дела с заклинанием очищения крови?» — внезапно спросила Лицзин. «Я освоил основы, как мне показалось», — почтительно сказал Нитянь. «Спасибо за то, что вы посвятили мне тайны своего культа и научили меня этому заклинанию, старейшина Ли. Все в порядке. Я никогда не относилась к тебе как к чужаку, несмотря на то, что я знаю, что ты не хочешь вступать в культ крови. С тех пор, как ты практикуешь тайное заклинание нашей секты, я всегда считала тебя почетным учеником нашей секты». После минуты колебаний Лицзин добавила: «Когда ты закончишь свои дела в измерении таинственных небес и измерении тысячи отклонений, я хочу, чтобы ты вернулся в культ крови. Между тобой и костяным демоном крови, которого ты пробудил, наверняка должна быть какая-то связь. Он упал в спячку сразу после того, как ты ушел, и никто не смог пробудить его с тех пор. В таком случае, я решила отдать его тебе. В следующий раз, когда ты вернешься в культ крови, он будет твоим. Ты сможешь взять его с собой в любое место». В этот момент лицо Нитяня засияло самыми разными эмоциями. «На самом деле, это очень мило с вашей стороны, но разве это уместно? Сила этого костяного демона крови может сравниться с силой воина ци глубинной стадии. Он был бы не только чрезвычайно мощным и опасным оружием, но он также был бы полностью в распоряжении Нитяня. Если бы он мог забрать его с собой куда угодно, то можно было бы считать, что у Нитяня в напарниках всегда будет воин глубинной стадии. Куда бы он ни отправился в будущем, в его распоряжении всегда будет огромная сила. Тем не менее, культ крови всегда считал, что этот костяной демон крови является их самым драгоценным сокровищем, поэтому Нитянь с трудом верил, что Лицзин действительно позволит ему забрать его. «В этом нет ничего неуместного», — спокойно сказала Лицзин. «Ра-а-а-а». В этот момент издалека раздался содрогающий землю рев духовного зверя. Сразу после этого все мутировавшие духовные звери, казалось, сошли с ума. Сидя на вершине горы, Нитянь почувствовал внезапную боль в сердце, услышав этот рев. Он внимательно осмотрел себя и обнаружил, что зеленая аура в его сердце источает ослепительный зеленый свет и использует пучки жизненной ауры, чтобы полностью обернуть его сердце. Бах! Стоящая впереди него Сулинь внезапно закашляла кровью. Громкий рев зверя, казалось, причинил ей серьезный ущерб, когда она была полностью не готова к нему. Она машинально повернулась и посмотрела на Нитянь. Несмотря на то, что лицо Нитяня было наполнено шоком и замешательством, он казался невредимым. Вдруг Хуэфан, какой мощный зверь-мутант, и это только его рев. Я уверен, что это духовный зверь шестого уровня. Обычно, сила такого духовного зверя шестого уровня эквивалентна силе воина ци глубинной стадии. То есть, этот зверь равен по силе такому воину, как я. Этот духовный зверь невероятно силен. Эксперты из измерения небесного пламени, которые уничтожали духовных зверей, также выглядели потрясенными, когда они услышали чрезвычайно громкий рев зверя. С другой стороны долины раздался такой же пронзительный рев. Глядя в сторону второго источника громкого звука, Сонг Винши из фракции таинственного тумана повернулся к Чан Сену и другим. Он сказал: это именно тот мутировавший духовный зверь шестого уровня, с которым я столкнулся по пути сюда. Вы все должны быть знакомы с ним. Это повелитель, который управляет бескрайними ледниками к северу от секты Темной долины, Ледяной Лигр. Ледяной Лигр? С удивлением переспросил Чан Сен. Этот Ледяной Лигр уже давно достиг шестого уровня, но так как он скрывался в этих бескрайних ледниках круглый год, я, конечно, хотел его выследить его и убить, но мои руки были связаны. Теперь, когда он покинул свой дом и отправился в это место с такого большого расстояния, вы думаете, его также привлекла демоническая ци? Может быть, у него тоже есть наследие демонов? С горькой улыбкой Сонг Винши сказал. Да, кажется, так оно и есть. Черт возьми, нахмурился Чан Сен. Этот ледяной лигр никогда не покидал ледников, поэтому мы как бы оставили друг друга в покое. Я не ожидал, что он придет сюда в самый неподходящий момент, именно тогда, когда мы запечатываем пространственный разлом. Призрачный глаз нахмурился и с ужасом сказал. Ледяной лигр издал лишь второй вой. Должно быть, на нас идут два зверя шестого уровня. На самом деле, у меня такое чувство, что какой бы зверь ни издал первый рев, он, вероятно, даже сильнее, чем ледяной лигр. Однако он просто издал вой и исчез. Я не знаю, где он может находиться сейчас. Пока они говорили, где-то с другой стороны раздался очередной содрогающий землю рев. Неужели третий зверь-мутант шестого уровня? Глава 359. Властелин всех миров. Глава 359. Услышав жестокий рев третьего зверя, Нитянь воскликнул. Это зверь земного пламени. Он однажды видел, как зверь земного пламени бежал из озера лавы в глубоком расколе земли. Это было тогда, когда доспех драконьего пламени получил новую силу благодаря бедствию в Нагорном хребте Алого пламени. Поэтому он был очень знаком со звуком зверя земного пламени. Ли Цзин вдруг сказала, не могу поверить, зверь земного пламени тоже здесь. Она также была свидетелем бедствия, обрушившегося на горный хребет Алого пламени. Тогда она и призрачный глаз находились там для того, чтобы сразиться дело с Фанг Хуэем из секты духовного сокровища. Побег зверя земного пламени вызвал большие волнения на горном хребте Алого пламени и привел к тому, что горящая лава вырвалась из недр земли и затопила весь горный хребет. Внезапное появление зверя земного пламени вынудило культ крови и призрачную секту прекратить их совместную операцию против секты духовного сокровища. Насколько силен этот зверь земного пламени, старейшина Ли? Машинально спросил Нитянь. После минутного размышления Ли Цзин сказала, тот зверь земного пламени был духовным зверем шестого уровня. В горном хребте Алого пламени я была свидетелем того, как из глубин земли вырывалась кипящая лава прямо из недр земли. Она затопила почти всю секту духовного сокровища. Увидев его разрушительную силу, мы с призрачным глазом немедленно закончили нашу битву против Фанг Хуэя. Как самый могущественный эксперт в секте духовного сокровища, Фанг Хуэй пытался поймать его и отправить обратно в недра земли, но он потерпел неудачу. Призрачный глаз и я пытались помешать ему уйти, но мы тоже потерпели неудачу. С тех пор он, казалось, растворился в воздухе, и никто никогда его больше не видел. Я никогда не думала, что он может появиться здесь, да еще и в такой неподходящий момент. В этот момент Хуэфан мрачным тоном сказал, «Зверь земного пламени, ледяной лигр и еще один неизвестный зверь-мутант шестого уровня. Я и не знал, что в измерении небесного пламени было так много опасных высокоуровневых зверей. Объявились только трое, но могут быть и другие. Трудно сказать, может быть, есть звери сильнее этих. Он с тревогой в глазах посмотрел на пространственный разлом, который еще не был полностью запечатан. Ли Цзин, стоявшая рядом с ним, выглядела так же мрачно. Ее лицо в этот момент было очень бледным. В этот момент где-то вдалеке вспыхнули яркие огненные вспышки. Это было настолько далеко, что демоническая ци в том месте продолжала бушевать, поскольку до тех мест еще не дошли звездные потоки. Посреди множественных вспышек и огней постепенно появился и сам зверь земного пламени. Казалось, что он притягивал к себе темно-фиолетовую демоническую ци, которая постоянно стремилась к нему со всех сторон. Затем зверь земного пламени широко раскрыл рот и вдохнул в себя все потоки демонической ци. В следующий момент его темно-красная кожа, которая выглядела как раскаленные камни, приобрела фиолетовый оттенок. Он откинул голову назад и издал яростный рев, как будто его внутренняя родословная питалась демонической ци и постепенно пробуждалась. В этот момент вновь раздался содрогающий землю рев. Гигантский полупрозрачный зверь появился из бушующей демонической ци и направился к местоположению Нитяня. Зверь напоминал помесь тигра и льва, и у него были серебристо-белые зрачки. Ледяной лигр. Чан Сен из секты Ада глубоко вздохнул и обнаружил, что куда бы ни пошел духовный зверь, земля под его лапами замерзает и превращается в лед. Ледяной лигр шестого уровня вдохнул в себя богатую демоническую ци. Из-за свежей прибавки к энергии его тело начало источать еще более сильный мороз. Холодная аура постепенно расширялась и начинала охватывать все большую область. Многочисленные духовные звери, которые использовали ледяную энергию, начинали сбегаться вокруг ледяного лигра. Многие духовные звери, которые черпали силу из огненной энергии, быстро сбежались вокруг зверя земного пламени. Появление ледяного лигра и зверя земного пламени продолжало менять небо и землю, окутывая одно направление ледяным холодом, а другое – огненным дождем. Два грозных зверя с совершенно несовместимыми стихиями, казалось, достигли взаимопонимания и, таким образом, совместно устремились к пространственному разлому с двух противоположных сторон. Они призвали энергию и попытались атаковать, в надежде остановить процесс запечатывания разлома. Хуэфан перестал ощущать ауры ледяного лигра и зверя земного пламени и сказал: «Нам очень повезло, что в этот момент на нас не нападают демоны. В противном случае, измерение небесного пламени было бы сломлено в течение нескольких дней». Трудно поверить, что в измерении небесного пламени проживает такое большое количество мутировавших духовных зверей, и что среди них есть даже несколько зверей шестого уровня. Три духовных зверя шестого уровня и многочисленные низкоуровневые духовные звери уже достаточно большая проблема. Если бы в этот момент к ним присоединились многочисленные армии демонов, то мы вряд ли бы удержали измерение небесного пламени. Ли Цзин резко повернулась к Хуэфану и сказала: «Присмотрите за Нитянем вместо меня, я помогу им разобраться с ледяным лигром и зверем земного пламени. Вас ведь не затруднит сторожить Нитяня, не так ли?» С этими словами она даже не дождалась ответа Хуэфана и взмыла красной полосой вниз к подножью горы. «Да, конечно», — пробормотал Хуэфан. В тот момент Цулинь обнаружила, что Нитянь, казалось, как никогда спокоен, как будто появление ледяного лигра и зверя земного пламени его совсем не беспокоило. Напротив, казалось, что ему не терпелось вступить в битву. Она с удивлением спросила: «Разве вы не боитесь этих зверей и мутантов шестого уровня? Сейчас здесь собрались самые могущественные эксперты во всем измерении небесного пламени. Чего тут бояться?» Совершенно спокойно ответил Нитянь. После минуты молчания Сулинь сказала: «Насколько я знаю, духовные звери-мутанты шестого уровня обладают улучшенным интеллектом. Возможно, они знают, что ты ключ к запечатыванию пространственного разлома. Как только они это узнают, эти звери все выберут тебя в качестве своей основной цели». Услышав ее слова, Хуэфан немного разозлился и грубо сказал ей: «Замолчи». Смятение заполнило лицо Сулинь, когда она спросила: «В чем дело?» Нитянь, который стоял на вершине горной вершины и наблюдал за борьбой между могущественными экспертами измерением небесного пламени и свирепыми зверями в беззаботной манере, внезапно почувствовал сильное чувство волнения. Зеленая аура, казалось, дала его сердцу толчок и заставила его сердце болеть. «Осторожно, Нитянь!» – воскликнул Хуэфан. Нитянь без раздумий использовал ближний звездный скачок. Бах! На место, где он стоял секунду назад, внезапно обрушилась груда камней. Смутная фигура духовного зверя появилась из ниоткуда, но через некоторое время она снова растворилась в воздухе. Еще один зверь-мутант, После перехода на другой угол вершины горы, лицо Нитиня побледнело от страха. Он быстро призвал свои 7 небесных глаз, надеясь найти духовного зверя, который только что напал на него. «Иди ко мне», — подозвал его Хуэфан. Когда он произнес эти слова, многочисленные ярко-желтые знамена вылетели из его кольца. В общей сложности 24 флага плавали в воздухе вокруг Хуэфана и Сулинь. Они постоянно двигались, следуя непредсказуемым маршрутам. Драконы и фениксы были вышиты на ярко-желтых поверхностях знамен, каждая из которых излучала ослепительно яркий свет и выглядела очень элегантно и грациозно. В тот момент, когда Хуэфан позвал Нитиня, 24 его летающих флага быстро перестроились и остались в воздухе, чтобы обеспечить укрытие для Нитиня. Однако, как только Нитянь собирался использовать ближний звездный скачок, прямо перед Хуэфаном появился духовный зверь, преградивший Нитиню путь к Хуэфану. Глава 360. Властелин всех миров. Глава 360. Это был именно тот духовный зверь, который минутой ранее напал на Нитиня. ВЖЖЖ. Он невероятно быстро переместился от Нитиня к Хуэфану. Хуэфан слегка озлобленно хмыкнул и начал ругать Сулинь. «Это все из-за твоей болтовни». Этими словами он подразумевал то, что Сулинь предсказывала нападение одного из духовных зверей на Нитиня. Сулинь молчала как цикада в холодную погоду, и не смела произнести ни слова. «Нитянь, иди ко мне, быстрее», — призывал его Хуэфан. В воздухе все еще оставались все 24 флага, которые образовывали прикрытие для Нитиня. Тем не менее, Нитиню оставалось только горько улыбнуться, поскольку духовный зверь преградил ему путь к Хуэфану и Сулинь. Звездный скачок не позволит ему бросить вызов пространству и просто телепортироваться в другое место. Это бы только позволило ему двигаться с чрезвычайно быстрой скоростью. Из-за чрезвычайно быстрой скорости казалось, будто бы Нитянь телепортируется. Учитывая это, ему придется найти способ обойти этого быстро перемещающегося духовного зверя. Пока он колебался, духовный зверь-мутант издал резкий пронзительный вой. В следующий момент переплетающиеся голубые молнии внезапно выстрелили из его размытой, быстро движущейся фигуры. Многочисленные голубые молнии, которые были толщиной с руки младенцев, образовывали сеть. Эта твердая электрическая сеть выстрелила в сторону Нитиня. После атаки молниями силуэт зверя наконец стал более отчетливым и ясным. Нитянь использовал еще один ближний звездный скачок и внезапно замер, после того как получил четкое представление о духовном звере. «Громовое чудище моего наставника!» — воскликнул Нитянь. Напавший на них духовный зверь-мутант был громовым чудищем его мастера. Наставник Нитяня поймал духовного зверя 6-го уровня и доставил его на горный хребет Алого Пламени. Это шокирующее открытие поразило Нитяня. Он не мог поверить своим глазам. «Осторожно!» — воскликнул Хуэфан. В тот самый момент вновь раздался содрогающий землю вой. Не сумев найти источник рева, Сулинь испытала сильное покалывание в груди. Ее щеки покраснели и она чуть не начала отхаркивать кровь от боли. Хуэфан делал странные движения руками, создавая необычные печати. Тем не менее, он почувствовал, что его руки внезапно оказались стянуты и ограничены таинственной силой. Казалось, что рев духовного зверя заблокировал Хуэфана. Тело Хуэфана сильно дрожало, когда 2 луча ослепительного синего света выстрелили из его глаз. Он холодно хмыкнул и крикнул: «Хватит прятаться! Покажись, трус!» Втю! Нитянь использовал еще один ближний звездный скачок и избежал огромной наступающей сети молний. Хруст! Бах! Переплетенная сеть молний врезалась в каменную землю, из-под которой постоянно сочился звездный свет. После этого громовое чудище приземлилось именно в том месте, где секунду назад стоял Нитянь. Он встряхнул свои громовые крылья и резко повернул голову в сторону Нитяня. Глаза зверя, которые должны были быть светло-голубыми, теперь были сине-фиолетовыми. У него началась легкая одышка, из-за которой он начал выплевывать пучки демонической ци. Когда он встретил взглядом Нитяня, в его глазах появились эмоции беспомощности и безнадежности, как будто он не хотел нападать на Нитяня, но у него не было другого выбора. Им манипулирует другой духовный зверь-мутант. После короткого мгновения зрительного контакта с громовым чудищем Нитянь понял, что им манипулирует другой духовный зверь, который все время скрывается в тени и время от времени издает ужасающий рев. Этот неизвестный духовный зверь-мутант казался еще более грозным, чем ледяной лигрый зверь земного пламени и, что более важно, он был еще более умным. Судя по всему, именно этот зверь привлек и призвал сюда всех остальных зверей. Можно смело сказать, что именно он был инициатором нападения. Ледяной лигр, зверь земного пламени и громовое чудище собрались в этой области из каждого угла измерения небесного пламени, все они находились под его командованием. Неизвестный зверь-мутант вновь взревел, как будто он был чем-то недоволен. Услышав этот рев, глаза колеблющегося громового чудища всего лишь на мгновение пришли в норму, а затем внезапно наполнились безумной жаждой крови. Он снова начал порхать своими молниеносными крыльями и устремился в сторону нитеня. Хуан Фан сканировал окрестности с помощью своей энергии души, которая могла охватить очень большую область, но он снова не смог найти этого неизвестного духовного зверя-мутанта. В этот момент Хуа Фан разгневался и злобно посмотрел на громовое чудище. Он холодно сказал: «Громовое чудище, зверь пятого уровня осмеливается нападать на нитеня, что ж, ну тогда он поплатится за свои желания». Этими словами он приказал половине своих знамен выстрелить в сторону громового чудища. Как мы можем видеть, он не сразу решил помочь нитеню. Так произошло из-за того, что Хуа Фан и сам побаивался громового чудища. Причиной этому послужил духовный зверь, скрывающийся во тьме. Он боялся, что этот зверь может в любой момент напасть на него. Однако этот зверь решил продолжать манипулировать другими зверями и не объявляться, поэтому Хуа Фан собрался и решил убить громовое чудище. Поняв, что 12 знамен Хуа Фана устремились в сторону громового чудища, на лице нитеня появилось сомнение, он спешно остановил его. «Подожди, не надо, старейшина Хуа». Хуа Фан с сомнением посмотрел на него и спросил: «Почему? Это громовое чудище принадлежит моему мастеру», — поспешно объяснил Нитянь. «Раньше это был мой друг, он даже спасал меня несколько раз. То было раньше, сейчас другое время», — нахмурился Хуа Фан. «Я уверен, что этот зверь также несет в себе наследие демонов. В противном случае, он не появился бы здесь и не напал. Сейчас им манипулирует другой, более сильный духовный зверь-мутант. Он сможет избежать манипуляций этого духовного зверя-мутанта шестого уровня. Только для этого ему самому надо достигнуть шестого уровня. Кроме того, если мы пощадим его, то такой высокоуровневый духовный зверь с демонической кровью в венах будет крупной потенциальной угрозой для измерения небесного пламени. Если демоны снова вторгнутся и снова высвободят демоническую ци, то будет очень сложно отбиваться от множества духовных зверей и мутантов. В таком случае, этот высокоуровневый зверь также будет входить в их ряды». Лицо Нитяня выглядело так, словно в этот момент перед ним стояло трудное решение. Он сказал: «Как только мы пересечем мост, мы уничтожим его. Суть в том, что этот духовный зверь принадлежит моему мастеру. Даже если он должен умереть, то только мой мастер может стать его убийцей». С этими словами он использовал еще один ближний звездный скачок. Фью. На этот раз он нашел правильный угол, сместился через небольшое отверстие и прибыл прямо к Сулинь. Она заметила, что Нитянь невредим, и с облегчением сказала: «Хорошо, держись рядом. Пока ты будешь рядом со мной, этот зверь пятого уровня не сможет причинить тебе вред». На другой вершине горы, потрясенное жестоким ревом неизвестного зверя-мутанта, лицо Пейцицы также побледнело. Ей пришлось приостановить свои исследования великой магической формации. «Мистер Хуа, вы можете найти могущественного духовного зверя, который скрывался в темноте все это время?» — спросила она Хуаму. Хуаму нахмурился и сказал: «Это не духовный зверь-мутант, это настоящий демон. И это не здесь, не в измерении небесного пламени, этот рев исходит из того разлома. Этот демон, должно быть, почувствовал, что происходит с пространственным разломом и, таким образом, начал тайно собирать всех демонических духовных зверей в одну точку. Активировав великое заклинание, оставленное древним дворцом фрагментарных звезд, Нитянь исключил возможность его прохождения через пространственный разлом в измерение небесного пламени. Поэтому ему не осталось ничего, кроме как призывать духовных зверей на помощь с помощью своего голоса. Глава 361. Властелин всех миров. Глава 361. Громовое чудище рычало и ревело, когда оно беспорядочно бросалось то на Нитяня, то на Хуафана. Между тем, 24 желтых знамени Хуафана парили и вращались вокруг них с невероятной скоростью, создавая сильные колебания духовной энергии. Громовое чудище совершало неоднократные попытки прорваться на них через защитное заклинание, образованное парящими флагами, однако оно каждый раз терпело неудачу. По просьбе Нитяня Хуан Фан заставил себя успокоиться и не убивать громовое чудище. Принимая во внимание его поздний этап глубинной стадии и мощь его летающих знамен, ему бы не составило труда убить этого зверя. На самом деле Хуэфан придавал куда большее значение другому зверю, тому, который все время ревел и манипулировал остальными зверями из тьмы. Нитянь был вынужден наблюдать, как словно одичавший и обезумевший зверь его мастера рвет и мечется, пытаясь убить его. Он подумал и сказал: «Я не могу поверить, он также несет в себе демоническое наследие. Судя по всему, большинство высокоуровневых духовных зверей в измерении небесного пламени, вероятно, несут в себе демоническое наследие и имеют глубокие связи с демонами. Если мы позволим демонической ци заполонить измерение небесного пламени, то, боюсь, это место станет настоящим чистилищем для людей». В тот момент Сулинь сказала: «Вот почему измерение раздробленной земли и подземное царство прервали свой план вторжения, узнав о ситуации в измерении небесного пламени». Лицо Нитяня резко омрачилось, он повернулся к ней и сказал: «Когда в нашем измерении открылись небесные врата, знала ли ваша фракция о последующем массовом вторжении демонов? Участвовала ли ваша фракция в помощи измерению раздробленной земли и подземному царству? В своей фракции я всего лишь маленькая фигура, и у меня нет доступа к таким конфиденциальным вопросам», — равнодушно ответила Сулинь. Стоя в стороне, Хуэфан, казалось, услышал разговор и сказал: «Мы не знали, что открытие небесных врат приведет к появлению пространственных трещин, тем более, что через них пройдут демоны и вторгнутся в измерение небесного пламени. Тем не менее, мы получили информацию от измерения раздробленной земли и подземного царства. Они рассказывали о своих планах начать крупномасштабное вторжение в ваше измерение. Ты должен понимать, что до вторжения демонов далек не все 9 измерений домена падающих звезд мирно уживались между собой. Естественно, иногда между измерениями вспыхивают войны. Разве все 7 фракций измерения небесного пламени не сражались между собой до вторжения? То же самое касается и 9 измерений домена падающих звезд. Некоторые миры будут воевать с соседними мирами из-за их противоречивых концепций культивирования или вражды между фракциями, или даже из-за вражды между отдельными людьми. Это всегда было актуально для 9 измерений домена. В этом нет ничего необычного». С этими словами Хуэфан хмыкнул и продолжил: «На самом деле, драки среди могущественных фракций помогают талантливым воинам ци расти и выделяться из толпы обычных воинов. Кроме того, по мере того, как между мирами вспыхивают войны, их сильнейшие фракции также будут расти и развиваться. Фракция Небесный Грот не всегда была самой могущественной фракцией в домене падающих звезд. Мы прошли через бесчисленные сражения и войны и постепенно превратились в огромную силу, которой мы являемся сегодня. Секты в измерении небесного пламени также должны пройти через подобные проблемы, чтобы расти и расширяться дальше». Нитянь внимательно слушал и размышлял над словами Хуэфана. Хуэфан вдруг махнул своей большой рукой и крикнул: «Ты оставишь нас в покое!» Испуская большое количество ослепляющего золотого света, гигантское знамя взлетело в воздух и обернулось вокруг громового чудища. Зверь издал гневный рев и начал безумно крутиться и ерзать, в надежде освободиться от крепких пут золотого знамени. Однако все его усилия оказались тщетными. Хуэфан холодно взглянул на Нитяня и сказал: «Я не убиваю его только потому, что хочу показать тебе свое хорошее отношение, поэтому я пока только ограничу его знаменем. А пока оставайся здесь и никуда не уходи. Я сомневаюсь, что скрывающийся духовный зверь так просто сдастся. У меня такое чувство, что он придумает другие способы убить тебя». «Хорошо, я понял». Нитянь сел на каменную землю. Он спокойно призвал 7 небесных глаз и отправил их прочесывать окрестности, надеясь поймать удачу за хвост и обнаружить этого странного духовного зверя. Тем не менее, даже такие могущественные эксперты, как Хуэфан и Чан Сен, не смогли найти этого духовного зверя-мутанта. Его небесные глаза оказались не лучше могущественных экспертов. Как и ожидалось, он потерпел неудачу. Несмотря на то, что он не смог найти этого зверя, его 7 небесных глаза случайно наткнулись на пучок сознания Хуэму. В тот момент, когда пучок души Хуэму тихо влетело в один из небесных глаз, сознание души Хуэму начало общаться с Нитянем через этот небесный глаз. Этот рев исходит от настоящего демона, он находится в разломе. Учитывая, что сильное ограничительное заклинание, оставленное древним дворцом фрагментарных звезд, уже запечатало значительную часть пространственного разлома, демон уже не сможет пройти в наше измерение. Следовательно, он может только использовать свой рев, чтобы приманить сюда зверей и мутантов, которые несут в себе кровь демонов. Послание Хуаму было быстро передано разуму Нитяня через этот парящий небесный глаз. Нитянь нахмурился и начал размышлять над словами Хуаму. Затем он обратился к Хуафану и сказал: «Старейшина Хуа, это настоящий демон. Он скрывается в разломе, он не может пройти в наше измерение и поэтому он издает свой рев, дабы привлечь в этот район побольше зверей и сорвать нашу операцию». С удивлением и подозрением Хуафан спросил: «Откуда ты это знаешь?» «Я усовершенствовал одну из фрагментарных звездных меток, помните?» — сказал Нитянь, «и я активировал великое заклинание, оставленное древним дворцом фрагментарных звезд». «Ах, да, точно!» Хуафан предположил, что Нитянь сделал такие выводы из-за глубоких знаний, записанных на фрагментарной звездной метке, которую он уже изучил. Поэтому он спросил: «Так что же нам делать?» «Ну, моя работа здесь закончена», — сказал Нитянь, глядя вниз на пространственный разлом. «Давайте спустимся туда и посмотрим поближе на пространственный разлом». Хуафан последовал взгляду Нитяня и посмотрел вниз на пространственный разлом. После минутного колебания он слегка кивнул и сказал: «Хорошо, я послушаю тебя». С этими словами он протянул руку и схватил Нитяня за плечи, прежде чем нырнуть в долину между тремя величественными горными вершинами. В этот момент он был похож на величественного сокола, уносящего свою добычу куда-то вдаль. Только когда он летел вниз, он вспомнил Сулини, таким образом, напомнил ей: «Сулинь, тебя не преследуют духовные звери, поэтому просто будь осторожна и не нарывайся на них, все будет в порядке». «Хорошо, будет сделано», — с легким отвращением ответила Сулинь. Она уже давно чувствовала, что после того, как она потеряла свою фрагментарную звездную метку на поле битвы для воинов стадии Малого Неба во время испытания Небесных Врат, ее статус во фракции Небесный Грот значительно упал. Тот факт, что она вернулась с пустыми руками, разочаровал многих старейшин в их фракции, поскольку все они возлагали на нее большие надежды. Хуафан был одним из таких людей. Теперь Хуафан прилагал все усилия и сноровку для защиты Нитяня. Казалось, что он хотел любыми способами сделать Нитяня учеником фракции Небесный Грот. Однако, когда дело дошло до нее, Хуафан только приказал ей быть осторожной, и это в столь опасное время, когда духовные звери-мутанты могут появиться в любой момент и атаковать ее. Глубоко разочарованная Сулинь постепенно поняла, что если Нитянь когда-либо присоединится к их фракции, то он безусловно вскоре станет тем, кто постоянно привлекает наибольшее внимание и пользуется поддержкой всех старейшин фракции. Так же как в случае с Ниньяном, она будет вынуждена оставаться всего лишь в тени Нитяня и его заслуг. «Я никогда не думала, что мальчик, имя которого я даже не знала во время нашей встречи в древнем дворце фрагментарных звезд, поднимется выше меня и Ниньяна и станет самой яркой звездой фракции Небесный Грот». Смешанные эмоции зародились в сердце Сулинь. Глава 362. Властелин всех миров. Глава 362. Стоя на вершине другой чрезвычайно высокой горной вершины, Пейцици посмотрела вниз в сторону центральной долины. Она воскликнула: «Нитянь только что спустился». Она наблюдала и пыталась получить просветление от пространственного разлома и великой магической формации, поэтому она быстро заметила, что Хуафан взял Нитяня и бросился в центральную долину. Со спокойным тоном Хуаму сказал: «Он попросил Хуафана исследовать разлом, в котором скрывается демон». Пейцици, казалось, что-то поняла и спросила: «Вы как-то сообщили ему об этом демоне?» Хуаму кивнула и сказал: «Да, я немного более сложная личность, чем кажется на первый взгляд. Лучше мне об этом не рассказывать». Из всех экспертов измерения небесного пламени, только Хуафан и Чан Сен единственные, кто способен преподать этому демону урок и остановить его от призыва духовных зверей. Несмотря на то, что великое магическое формирование древнего дворца фрагментарных звезд мешает демонам войти в измерение небесного пламени, оно никак не влияет на людей. Если Хуафан посмеет отправиться в разлом, чтобы сразиться с демоном, то это может помочь в корне решить проблему. С потрясенным выражением Пейцици спросила: «Вы имеете в виду, что демоны не могут войти в измерение небесного пламени, но зато мы можем войти в этот пространственный разлом?» «Точно, но не только это. Даже если пространственный разлом полностью запечатан великим заклинанием, то запечатывание все равно будет только односторонним». Медленно и спокойно объяснил Хуаму: «Древнее магическое формирование не позволит демонам вступить в измерение небесного пламени. Но воины Ци никак не будут ограничены этим формированием. они смогут перемещаться туда и обратно вообще без каких-либо препятствий. Вот почему древние воины не уничтожили разлом, а просто запечатали его. Им нужна была возможность перемещаться между мирами. После мгновения молчаливого размышления Пейцици казалась просветленной и, таким образом, она сказала: «Мне кажется, что воины Ци древнего дворца фрагментарных звезд однажды рассчитывали, что им удастся стать достаточно сильными для полномасштабной экспедиции в те миры, не так ли?» «Да, именно так», — решительно подтвердил Хуаму. Затем его тон ослабел, он со вздохом сказал: «Однако до сих пор могущественные эксперты из основных сект домена падающих звезд не накопили достаточно сил и мужества, чтобы войти в эти три пространственных разлома и вести войну с царствами демонов. Напротив, демоны никогда не боялись и нападали на измерения домена падающих звезд. Хватит ли у Хуэфана смелости войти и исследовать этот пространственный разлом?» — спросила Пейцици. «Я не знаю», — сказал Хуэму, его глаза сверкали обеспокоенным светом. В этот момент Нитянь и Хуэфан уже стояли у края огромной непостижимой черной дыры. Черная дыра выглядела как открытый рот огромного демона-людоеда, который продолжал источать темно-фиолетовую демоническую ци.